Седрик. «А сейчас?» — произносит Билли и, наконец, двигается на табурете, так что теперь она сидит рядом со мной, и нам больше не нужно перегибаться через соседний табурет. «Расскажи мне об экспедиции. Много камбал насчитали?» «Тонны». Я вытаскиваю из кармана свой айфон и листаю изображения. Она понятия не имеет, что большинство из них я сделал для нее. Кому еще мне показывать кучу рыб? Эмили, конечно, посмотрела фотографии китов, но была разочарована, потому что киты выглядят не особо впечатляюще, когда лениво плавают под водой на расстоянии 20 метров. Чтобы порадовать мою младшую сестру, понадобился бы кадр с элегантным поднявшейся из воды касаткой. К сожалению, они не делают это по команде. Билли снова придвигается ближе и разглядывает фото. Корабль в порту, две собаки, постоянно бегающие по докам, экипаж, капитан Янеке, который продолжает собирать покемонов даже на мостках. Отсылка к мобильной виртуальной игре «Покемон Гоу». Доктор Джеральд в один из редких моментов, когда она нашла над чем посмеяться. По-моему, это было в тот день, когда я блевал, перегнувшись через рейлинг. Дальше рыбы. Большие рыбы, маленькие рыбы, бойкие рыбы, больные рыбы. Я сфотографировал даже несколько мертвых рыб. Билли подолгу задерживается на снимках, внимательно рассматривает, слушает то, о чем я рассказываю, и задает вопросы. Она закидывает меня вопросами, и у меня почему-то начинает покалывать в животе. Ей хочется знать все. Каково спать на узкой койке на раскачивающемся судне, чем больше пахнет, морем или рыбой с сортировочного конвейера, жарят ли какие-нибудь объекты исследования потом на ужин. У меня вырывается смех. «Это строго запрещено. У нас лежали рыбные палочки в морозилке, но не думаю, что их кто-то съел. Рано или поздно чувствуешь, что с рыбой уже перебор». Билли ухмыляется, переключается на следующий кадр, и, как и ее глаза, в этот момент у меня в груди что-то широко распахивается. Она добралась до скатов. До Джейсона Мамоа. Эйфа так назвала нашего первого гладкого ската, потому что он показался ей таким же красивым и внушительным, как Аквамен. Супергерой — персонаж комиксов издательства DC Comics. В экранизациях от студий Warner Brothers и DC Comics Аквамена играет актер Джейсон Мамоа. Даже в мелком бассейне для осмотра он выглядит величественно. Билли медленно переходит от снимка к снимку, наблюдает по фото, как мы его измеряем, взвешиваем и изучаем, а затем всматривается в морду, которую скат показал моей камере, прямо в его, на удивление, выразительные глаза. «Ух», — тихо выдыхает она. «Не знала, что они выглядят такими умными, жутковатыми, но чуть ли не мудрыми, как призраки или демоны, но не злые». То, как она воспринимает вещи, что-то трогает во мне. Не в силах сопротивляться, я снова двигаюсь к ней. На море возникает ощущение, что ты бестолковый и крошечный, ничтожный. Но эти рыбы... Им известно все о жизни там. Время от времени они делятся своими знаниями с нами. Чувствуешь себя практически преступником, когда их запираешь. Нам приходилось постоянно напоминать себе, что мы делаем это ради того, чтобы лучше защитить их и их среду обитания. Следующие несколько кадров сняла Ифа. На них я аккуратно беру мазки с кожи Джейсона Мамоа, кормлю его камбалой и глажу ладонью по спине. «Какой он на ощупь?» — словно зачарованная спрашивает Билли. Она потирает друг от друга кончики пальцев свободной руки, как будто пытается сама это ощутить. Гладкий, но не скользкий, как можно подумать. Мягкий и твердый одновременно. Больше всего похоже на живой гриб. Звучит противно? Они не противные. Ты чувствуешь мышцы под кожей, когда они двигают плавниками. Некоторые, как, например, этот парень, дико любят, когда их гладят. Они перемещаются, как им нравится, и трутся о твою руку, как кошки. Я наклоняюсь поближе к Билли и смахиваю на дисплее два неинтересных кадра со мной за работой. Ее лицо очень близко, и даже не глядя, я чувствую ее взгляд на моих губах. Ты должна это увидеть. То, что мой голос звучит хрипло, объясняется трогательным видео, которое я как раз запускаю. Ладно, и запахом ее волос. Я немного увеличиваю расстояние между нами, просто на всякий случай, потому что в противном случае эта дружба продлится не очень долго. Билли концентрируется на видео, в котором два члена экипажа на мокром одеяле поднимают Джейсона Момоа из его бассейна и переносят в шлюз, где ему даже не хватает места расправить похожие на крылья грудные плавники. С тихим гудением шлюз закрывается над его блестящим серым телом. На заднем плане Ифа тихо говорит: «Прощай, Джейсон, забудь нас поскорее». Качество изображения снижается, когда я шагаю вперед, поскольку мне приходится снимать через иллюминатор, а волны подняли уровень воды. Тем не менее видно, как 60-килограммовый гладкий скат после долгого нахождения в тесноте с облегчением раскидывает плавники во весь размах. На секунду зависает так в воде. Он делает одно движение, и кажется, будто скат глубоко вздыхает, благодарный за то, что наконец освободился и возвратился в свое море. Потом волнообразно шевелит плавниками, и море обнимает его с такой же благодарностью. Он буквально летит по воде к ее светлой поверхности, где сливается с пронизанной лучами синевой. «Вау!» — тихо произносит Билли. «Думаю, я бы просто не справилась с той работой, которую вы там выполняли». «Почему? Это несложно, если знаешь, что делать». «Потому что это очень волнительно». Она пару раз моргает, темные глаза блестят. «Я бы стала посмешищем, потому что постоянно бы ревела». «Пусть я и смеюсь, внутри разливается скорее тепло, а не веселье. Расскажу тебе один секрет. На экспедиционном корабле над слезами никто не шутит. Кто при первой встрече со скатом, акулой или китом хотя бы чуть-чуть не всплакнул, тому не место на море». «На кого бы ты ни учился раньше», — отвечает Билли, «было абсолютно правильно бросить ту учебу и вместо этого изучать морскую биологию. Это ведь твое, да?» Я медлю. Обычно я избегаю подобных вопросов или сглаживаю их, говоря, «Это не всегда весело, иногда просто возишься с черствыми числами» или «Посмотрим, насколько я вообще продвинусь с учебой, раз не хожу на лекции». Но сейчас, столкнувшись с оценкой Билли, замечаю, что после экспедиции что-то изменилось. Я больше не сомневаюсь. С тех пор, как провел те дни за работой, а ночи один между глубинами неба и моря, я осознал, чего хочу. «Дипломную работу я хочу писать о скатах», — делюсь я с Билли. Раньше это было не более чем смутной идеей. «Может, в комбинации с проектом о защите видов». Она улыбается, но глаза словно чем-то омрачены. «Я тебе завидую. Это цель. Осмысленная, ведущая к чему-то и достижимая». «Эй, у тебя тоже есть цель, забыла? Второе собеседование в музее». Она бросает последний взгляд на застывшую картинку видео с освобождением Джейсона Момоа и, опустив голову, отдает мне телефон. «Я так часто выслушивала отказы, что теперь мне кажется, будто я преследую несбыточную мечту. Почему на этот раз должно получиться?» «А почему нет? И если не сейчас, то получится в следующий раз или через раз. Может, есть веская причина, по которой до сих пор все шло наперекосяк. Моя рука неожиданно оказывается у нее под подбородком, чтобы нежно его приподнять. Ты бы не приехала сюда, если бы тебе повезло в Дублине или в Эдинбурге. Было бы очень жаль». Билли тоже поднимает руку и сжимает мое запястье. Сначала у меня появляется мысль, что она меня оттолкнет. Наверное, я слишком к ней приблизился. Слишком тесный контакт. Но она больше не двигается. Просто держит пальцы на моем запястье. И я спрашиваю себя, может, все ровно наоборот, и контакт недостаточно тесный. «Целеустремленный оптимист, да?» По-доброму подкалывает меня она. Хм. Осторожно, сантиметр за сантиметром, я тянусь к ней. Поглаживаю шею, под моим указательным пальцем бьется ее пульс, а нос щекочет ее запах. «Может, ты должна быть здесь?» Она наклоняет голову. Кончики моих пальцев задевают ее ухо и ныряют ей в волосы. Билли очень медленно закрывает глаза. «Седрик, боюсь, дружба так не работает». «Чёрт», — шепчу я и слышу невидимую улыбку в собственном голосе. «Мне не хватает практики. Я явно был обречен на провал. Не знаю, это она подается ко мне или я к ней. Мои губы дотрагиваются до ее лба, ее нос касается моей шеи. Она щекочет дыханием моё горло, говоря: «Ну и сколько там продержалась наша дружба? 10 минут?» «Не меньше 15, если даже не 20. Совсем неплохо для первой попытки спустя столько времени. Разве нет?» Её ладонь гладит меня по груди. «Надеюсь, это, чем бы оно ни было, проживёт чуть дольше». «Не бойся», — отвечаю я. «И ей правда не нужно бояться, потому что я и так боюсь за нас обоих. Просто не бойся. Я позабочусь об этом, чем бы оно ни было». Она поднимает голову, я опускаю, и... Чёрт, сколько можно смотреть друг на друга, переводя взгляд с глаз на губы. Они в нерешительности приоткрываются то ли для поцелуя, то ли для улыбки. Улыбка словно теряется между восторгом и чистой паникой. И да, по ощущениям, похоже на начало панической атаки. Однако, скорее всего, всё наоборот, как бы ни зашкаливал пульс и как бы сильно ни билось сердце. Когда я, наконец, накрываю её губы своими, и спустя краткий миг соприкосновения, вкуса, кончик моего языка находит её, во мне вспыхивает ослепительное и обжигающее предвкушение того, что случится, как только я в неё. В этот момент под истерический перезвон колокольчиков распахивается дверь, и на всё кафе гремит низкий женский голос. «Что здесь происходит?»